Жорж Катуа пишет очень точно. В сравнении с ее расходами. Небольшой пенсион миссионеров и расходы на переезды уже вычтены. В общем-то, наш деловой человек только резюмирует конфиденциальное бухгалтерское состояние ассоциации, сообщенное ему юридическим советником церкви. Куда уходят эти суммы? Уверен, что они скрытно передаются на политическую деятельность движения. Санкции за неуплату налогов. Налоговое управление, в отличие от журналиста, даже не задает такого вопроса. Оно ограничивается констатацией того факта, что потеряло деньги. Ибо эти скрытые доходы церкви Единения дважды ускользнули от него. В первом случае в виде налога на фирмы общества Мунфранция, законодательно существующую в виде нескольких акционерных обществ и акционерных обществ с ограниченной ответственностью, которые намеренно сокращают свои доходы, предпочитая подкармливать служащих премиями или повышением зарплаты. Таким образом происходит сокрытие реальных доходов. А во втором, из-за того, что церковь Единения ассоциации без цели и прибыли. Как все общества, созданные по закону от 1901 года, она не должна получать прибыль и представляет ежегодно в казначейство весьма упрощенный бухгалтерский отчет, свидетельствующий о ее бездоходном функционировании. Однако следствие, проведенное в 1982 году налоговым управлением и полицией, установило, что церковь Единения работает как коммерческое общество и получает доходы. Оно подтвердило, что различные поступления, продажа «Нувель Эспуар», пожертвования, отчисления с зарплат, оплата налога с оборота, оплата страховки приносят церкви не 1, а 4 миллиона франков в год при годовом обороте, едва превышающем 5 миллионов. Налоговое управление исходит из принципа, что церковь практически ничего не тратит на свою деятельность, поскольку использует добровольцев. Констатировав это, налоговое управление поступает решительно. При годовом доходе, оцененном в 16,9 миллиона франков, оно налагает на церковь в конце 1982 года налог, равный 8,5 миллионам франков, 50% от общей суммы по шкале налога на фирмы, и приплюсовывает к нему 6 миллионов штрафные санкции за задержку и нежелание платить. Всего 14,5 миллиона франков. Но набрав скорость, Министерство финансов собирается удвоить сумму налога на церковь Единения. Полученные вами доходы, заявляет мунистам министерства, распределяются между членами вашей ассоциации, поскольку они нигде не указаны. Однако ни вы, ни миссионеры не объявили о дивидендах, облагаемых подоходным налогом. Следовательно, церковь должна уплатить подоходный налог за этих скрытых акционеров. Счет велик – около 21 миллиона франков. Всего налоговое управление потребовало в 1985 году от французской церкви 35,5 миллиона франков. Правительства Моруа и Фабиуса явно стремились наказать церковь, которая, прикрываясь духовными устремлениями, уже несколько лет вела борьбу против французских левых. Суть не в том, что санкции, ударившие по церкви Единения и ее руководителям лично, не очень соответствуют ее истинным доходам, поскольку Министерство финансов неверно оценила расходы ассоциации –